Шаров Константин Викторович. Бойня. Глава 1. А съесмь. Всем китайско-корейским геймерам посвящается. Иду, никого не трогаю, мышцы приятно побаливают, доспехи привычно давят на плечи, рюкзак со шлемом и колюще-режущим арсеналом позвякивает на каждом шаге. Настроение устало-пофигистическое. Вдруг слышу дикий вопль. Из-за поворота выскакивает что-то необычное и пушистое. Не успеваю ничего сделать, как большой меховой шар, не останавливаясь, чуть меняет направление своего драпа и прыгает прямо на меня. Удар, звон, меня будто выстреливает из пушки. Только мелькает мысль, если бы не латы, ребра Мхана. Быстро вскочил на ноги, руки уже в карманах. Заученный до автоматизма рефлекс сработал быстрее мозга. Вокруг ничего, то есть вообще. Чистое поле, поросшее низкой травой. Где деревья, где город? Звон в ушах нарастает, становясь невыносимым. Зажимаю уши. Грохот, шум, будто работают 200 радиоприемников и все, на своей волне. Подключение завершено. Мягкий, обволакивающий голос без признака пола говорящего возникает прямо в голове. Справка активна. Каждая новая надпись, что появлялась пред моими глазами, сопровождалась громким БММ, который невозможно заглушить, так как слышался не ушами, а мозгом напрямую. Да, что за цизнура, цизнура, цизнура. Курлык, кур-кур-ку. Поднимаю глаза вверх, вижу нечто вроде мехового шара с длинным толстым, очень пушистым хвостом в метр длиной. Это нечто крутилось прямо у меня над головой без всяких признаков крыльев или иных приспособлений для полета. Почему бы и нет? Кликаю «Да». Надпись исчезает. Ты, нечто, кур. Глава 2. Иду на «Вы». И вот что теперь делать. Впрочем, будем решать проблемы по мере поступления. Достал из рюкзака перевеси пояс с мечом и кинжалом. Оба оружия были честно затуплены, как того требует закон. А вот топор, пусть и является боевым холодным оружием по своей сути, но тупить не требуется, ибо инструмент, длинную куртку и ножные обмотки, скрывающие от взглядов посторонних доспехи, снял и сложил в рюкзак, шлем, на голову. Ну и топать, чего в чистом поле-то стоять, думайте на ходу хорошо, глядишь, куда и приду. Вжик-шик-шик, вжик-шик-шик, алмазный брусок в такт шагов скользит по кромке меча, восстанавливая заточку. Затачивать-то мечи по закону нельзя, а заусенцы до царапины убирать все равно нужно, вот и таскал с собой, а теперь, пригодилось. Меч, конечно, оружие старое, но за неимением гербовой, подтираемся туалетной. Враги появились неожиданно, вот никого нет. А вот уже со всех сторон ко мне бегут двуногие зеленые гуманоиды ростом метра и с уродливой мордой лица. В руках, палки-копья, завывают немелодично. Самому шустрому, забегающему со спины, вогнал меч в живот. Заточка лезвия была еще только начата, но использовать его для колющих ударов уже было можно. Выпускаю рукоять меча, одновременно выхватывая левой рукой кинжал, а правой – топор. Так что остальных коротышек встречаю во всеоружии, уворачиваюсь от мощного замаха палицей, легким тычком кулака подправляя ее траекторию, чтобы она обрушилась на третьего зеленомордого. Пока второй ошарашенно вылупился на результат своего удара, проткнул ему шею кинжалом, одновременно снося топором пол черепа четвертому. Чувствую слабый толчок в спину, бью топором назад, не глядя. Удар, хруст, вопль, еще минус один. Поворачиваюсь к оставшимся. Их всего четверо, стоят чуть в сторонке, трое полуголые, как и все, кто нападал раньше, один же полностью закутан в шкуры. Одежда связана воедино множеством веревок и ремней, с которых свисают разнообразные предметы, кости, клыки, камни, отчего гуманоид становится похож на старую, облезлую новогоднюю елку, выброшенную на помойку после праздника. Увидев мой взгляд, он вдруг завыл нечеловеческим голосом и начал размахивать связкой вонючих, даже отсюда чувствую, шкурок, закрепленных на палке. Мне же как-то резко поплохело, будто вся усталость пути и короткого, но интенсивного боя, разом навалилась своей тяжестью, клоня вниз. Хотелось опуститься на землю, сбросить доспехи. Хрен тебе, золотая рыбка. Из последних сил качнулся вперед. Метание топора – это старинная русская забава. Забава не подвела и со смачным шлепком вошла говнюку в грудину по самое топорище. Тело шкурника унесло на 1,5 метра, а оставшиеся зеленомордые начали с воплями разбегаться. Тяжело дыша и шатаясь, как паралитик, прошаркал к первому телу, которое уже перестало содрогаться в конвульсиях. Наклонившись и чуть не упав под весом доспехов, с трудом разогнулся, выдергивая меч из трупа. БММ, БММ, Бой ММ. Узнаю, кто это придумал, прибью, лениво думал я, лежа на спине посреди побоища. Очередное нашествие табличек и грохот лишили меня последних сил и равновесия. К тому же, лишь минут через пять силы начали возвращаться, и я, кряхтя как старый дед, смог подняться. Не хватало еще, чтобы гоблины вернулись и застали меня в таком виде. Чтобы чем-то себя занять, пока самочувствие не восстановится, стал изучать трупы врагов. У обычных гоблинов ничего интересного не нашел: копья, заостренные с одного конца длинные палки, из одежды одна юбка, связанная из трав. Тем не менее, собрал их оружие, так как дерева вокруг больше не было. Хоть костер будет чем развести. Шаман. С шаманом было сложнее. Будь я у себя дома, то к его вонючим шкурам даже бы не прикоснулся. Здесь же не все было так однозначно. Магия. Кстати, да, сосредоточился, и перед глазами снова выползли окошки меню. Мысленно выбрал магию духа, маскировку и, немного посомневавшись, дикаря. Каннибала бы в любом случае брать не стал, даже если бы литры не закончились. Подтвердил принятие навыка и способностей. Прислушался к себе, каких-то изменений не обнаружил. Попробовал по-другому. Что сделать, чтобы спрятаться? И тут же понял, что знаю ответ. Лучше всего было выкопать небольшую канавку, предварительно частично сняв дерн, и потом им укрыться. Вынутую землю. Да. Однако, действительно, навык. Чудесным образом он не работает, лишь дает некий абстрактный опыт. А способности? Дикаря непонятно как проверять, остается магия духов. Она же позволяет видеть, не только общаться. Где-то с минуту оглядывался в разные стороны, напрягая глаза по-всякому, без какого-то результата. Потом хлопнул рукой по лбу, звякнув перчаткой по шлему, и пошел к телу шамана. Был один предмет, в котором какая-то магия точно должна была быть. Веник шамана лежал там же, где он его уронил. Долго напрягаться не пришлось. Оказалось, достаточно просто закрыть глаза и пожелать увидеть. В духовном зрении, или зрении духов, он выглядел как пучок нитей, тянувшихся во все стороны. На конце каждой нити было некое образование, или даже существо, описать которое обычными словами было совершенно невозможно. Видимо, это и были те самые духи. Интересно, что привязка к инструменту шамана после его смерти не пропала. Что это может означать? Был ли это инструмент, которым может пользоваться любой шаман? Или же тут нет связи? Вопросы интересные, но экспериментировать не буду, хотя и оставлять столь опасный инструмент врагу тоже стрёмно. Прихвачу с собой. Достал из рюкзака кусок ткани, что раньше играло роль маскировочных штанов. Маскировать доспехи мне теперь не нужно, так что пусть послужит благой цели. Завернул в ткань веник и, до кучи, висюльки с одеяния шамана, в которых что-то почувствовал. При этом старался, чтобы предметы друг с другом не соприкасались, а то, не дай бог окажется, что это какие-нибудь мага-гранаты, которые возьми, да и взорвись. Упаковав трофей, оглядел небо и увидел, помимо продолжавшего кружить нечто, что двигаться куда-либо уже поздновато. Солнце, или звезда его заменяющая, уже почти скрылось за горизонтом, и небо начало стремительно темнеть. Идти в темноте большого желания не было, так что решил дождаться рассвета, хотя спать, естественно, не собирался. Уверен, оставшиеся в живых гоблины еще где-то недалеко. По здравому рассуждению, в здешних практически голых местах скрыться можно было лишь в одном месте, под землей. Сидят, может быть, в нескольких шагах, высматривают твари. Оттащив запас дров в сторону, чтобы вонь трупов, хотя и живыми они пахли немногим лучше, не доносилась, порубил копья и с помощью зажигалки развел крошечный костерок, предварительно выкопав для него ямку. Теперь свет не должны увидеть с большого расстояния. Вообще-то в костре большой необходимости не было, готовить мне нечего, а погода теплая. Но огонь еще и успокаивает, отгоняет гнус. Звери предпочитают его избегать. И просто приятно. Все какое-то занятие. От нечего делать продолжил приводить в порядок меч и кинжал. В бою я предпочитал комбинацию длинное оружие, короткое, а не стандартное щит-меч, предполагая, что защититься при нужде можно и латами, для того их и таскаю, а атаковать лучше все-таки оружием. Хоть щит и допускает возможность своего использования для атаки. Такая тактика позволяет максимально использовать мое основное преимущество – подвижность. Поддержание огня и заточка не мешали мне пользоваться духовным зрением. В результате через пару часов, когда вокруг совсем стемнело, удалось совместить оба типа зрения в одно. Теперь я мог смещать диапазон восприятия с обычного на духовное и обратно, а главное, ориентироваться даже в полной темноте. Та же трава отображалась в духовном зрении слабым белесым туманом. Я всматривался в окружающее пространство, и обычным зрением, и духовным, слушал малейшие шорохи. В общем, был готов, к сожалению, недостаточно. Первым опасность заметил нечто, он вдруг спустился почти до земли и начал странно пофыркивать. Не успел я подумать, что же могло вызвать такую реакцию, как на меня напали. Мощный удар по голове чуть не опрокинул меня в костер. Я вскочил, судорожно оглядываясь. И враг, наконец, был найден. В паре метров от меня на земле возилось создание, которое я в первый миг принял за какую-то рептилию, но быстро понял, что ошибся. То, что я принял за чешую, оказалось крыльями. Летучая мышь огромного размера, килограмм 10 весом, не меньше, захлопала перепонками, пытаясь подняться в воздух. Но тут уж фиг, шух, удар мечом был произведен по всем правилам и настолько быстро, что в воздухе раздался слабый шорох. А главное, точно, тушка мыши была располовинена практически поровну. К сожалению, на этом все не закончилось. Второй мыши уже не удалось нанести мне столь точный удар, но это, пожалуй, ей даже помогло. Вместо того, чтобы безопасно для меня ткнуться в шлем, она пробороздила своими когтями по стали наплечника, вцепилась зубами в кольчугу, защищающую шею, начала бить по мне крыльями. Один из ударов оказался удачным, и острые шипы, покрывающие кромку крыла, пробороздили глубокие царапины у меня на щеке. В следующий миг я сбил гадину на землю ударом перчатки и раздавил ее голову ботинком. Но дело уже было сделано. Почувствовав кровь, остальная стая, которая до этого кружила вверху, с дикими воплями рванула вниз. Мне оставалось лишь размахивать во все стороны мечом, пытаясь левой рукой прикрыть открытые участки тела. Вот в таких-то ситуациях и начинаешь жалеть об отсутствии щита. Трудно сказать, сколько продолжалась схватка. Мне показалось, что не меньше часа, но скорее всего, намного меньше. Кто лидировал в бою? Думаю, что я, хотя у врагов могло быть свое мнение на этот счет. На что-то же они рассчитывали, раз за разом атакуя. Под ногами валялось уже никак не меньше 20 трупов. Но и мне приходилось несладко. Множество неглубоких ранок на лице, руках и ногах сильно кровоточили, отчего мыши буквально сатанели, забывая о самосохранении. У моих ног возился целый живой ковер, враги пожирали своих павших. Каждый шаг вызывал хруст и дикие вопли. Кроме того, некоторые пытались взобраться по ногам вверх в надежде найти незащищенное доспехами место. Последнее, что запомнил в этом сумасшедшем бою, неожиданно сильный удар в грудь, буквально отбросивший меня на спину. В следующий миг я ослеп. Глава 3. Эх, мороз. Ничего не видя вокруг, я, как мог, отмахивался от врагов, не сразу поняв, что на меня уже никто не нападает. С трудом проморгавшись, замер в удивлении. Равнина исчезла, и трава тоже. Я лежал спиной в сугробе, а надо мной возвышались высокие деревья, скинувшие на зиму свои листья. Холодно. Что за? Не сразу догадался поискать своего питомца. Так и есть. Уровень магии у него упал еще на 1000 относительно того, что было ранее. Что из этого следует? Из этого следует, что я опять переместился. Ну и хорошо. Признаться, я уже совсем запыхался гонять летучих гадов. Главное от холода не окочуриться. Отыскав заляпанными своей и чужой кровью руками зажигалку, стал быстро расчищать ближайшие подходящие для костра места. Пока не добуду огонь, время работает против меня. К счастью, содранная с ближайшего дерева кора неплохо горела, так что очень скоро рядом полыхал небольшой, но жаркий костерок, и появилась возможность заняться другими неотложными делами. Содрал с рук перчатки и осторожно снял с головы шлем. Промыть раны пока было нечем, так что просто почистил руки снегом и стащил рюкзак. Там, на дне, лежала аптечка и огромная металлическая кружка, которую уже не раз до этого использовали для нагревания воды на костре. Правда, с целью заварки чая, а не дезинфекции, но в данном случае разница не принципиальна. Воды вокруг было полно, достаточно было растопить снег, так что уже через пару минут я начал очень аккуратно, используя полированную грань швейцарского ножа мультитула вместо зеркала, промывать раны. Да, покоцали меня не по-детски. Хорошо еще, что большинство ран были неглубокими. Еще лучше, что ни одна из них не задела глаз, которые я защищал особенно яростно. И все равно к концу процедуры я напоминал мумию, Столько пришлось извести бинтов из аптечки. А ведь говорили умные люди, заказывай шлем с забралом, если не хочешь со сломанным носом ходить. Нет же, не послушался. За что теперь и страдаю? Ладно, первоочередные дела закончены, можно глянуть, что там у меня за менюшки выскакивали в бою. Что-то я не понял. Второй уровень получен, а где плюшки? Где повышение навыков? Где суперспособности? Жадины. Только зов крови и спасает. Уже после гоблинов стало понятно, что можно получать не только способности собственных предков, но и любых существ, кровь которых удалось пролить. Потенциально, очень полезный навык, но необходимость проливать кровь литрами несколько напрягает. Впрочем, похоже, если убить существо, то засчитывается вся его кровь целиком, иначе с мелких гоблинов и мышей столько бы не накапало. Хм, все способности интересны, разве что магия крови слишком уж дорогая. Если исходить из того, что в среднем человеке 5 литров крови, то нужно, что ли, 18 человек грохнуть для открытия. Многовато. Да и магической энергии-то у меня кот наплакал. Пятерка упала после того, как я взял магию духа. Прямо-таки чувствуешь себя ущербным, особенно если сравнивать с собственным питомцем. Впрочем, взял последовательно обе способности и проверился снова. Регенерация ничего к магии не прибавляла, а вот вампиризм дал 3 единицы. Снова вызвал менюшку. Подумав, взял регенерацию 2 ур, так как лечение сейчас актуальнее магии. Больше в этот день, а в этом мире на момент прибытия время было близко к полудню, решил никуда не двигаться. Устраивался на месте, сгреб снег подальше от костра, вычистил доспехи и оружие от крови, скатал несколько снежных шаров и собрал из них невысокую стенку укрытие, после чего навалил сверху веток. Получилось нечто среднее между берлогой и иглу. Главное, что укрытие неплохо сохраняло тепло. Оставалось только натаскать дров для костра и веток для лежанки. Можно совместить. Спал прямо в доспехах, укрывшись курткой. Неудобно, зато безопасно. Не хватало еще, чтобы посреди ночи на меня, голова, напал какой-нибудь зверь. Глава 4. Не морозь меня. К счастью, ночь прошла хоть и без особого комфорта, особенно когда костер почти прогорал и переставал греть, но и без происшествий. В результате двинулся в путь я в несколько более бодром состоянии, чем засыпал. Проверив менюшку, обнаружил, что магия почти восполнилась, но не до конца, остановившись на 7 пунктах из 8. В то же время питомец за ночь восстановил больше 300 пунктов. Что это, низкая скорость восстановления энергии или следует списать потери на регенерацию? Кстати о питомце, нечто. Ну-ка иди сюда, иди, кур-кур-кур, курлык, заинтересовался тот. Давай, сюда, ко мне, кур-кур. Меховой шар с хвостом осторожно приблизился, чтобы быть крепко ухваченным мной. Он пару раз дернулся, но, поняв, что ничего плохого не происходит, затих. Вблизи зверь выглядел странно. На шаре головы я насчитал 8 крупных, скрытых в мехе глаз с небесно-голубой радужкой. 2 смотрели вперед, 2 вверх, 2 вниз и еще 2, по бокам. Причем боковые, похоже, могли вращаться независимо, а парные, только вместе. Рта или иных органов я у него не заметил. Мех же был мягкий и теплый, чем я и не преминул воспользоваться, обернув питомца вокруг шеи на манер шарфа или горжетки. Так, вроде, этот атрибут называется. А что, удобно, тепло. К тому же оказалось, что питомец совсем ничего не весит, то есть, абсолютно. Ну, оно и понятно, ведь он же должен как-то летать. Раньше я думал, что сама шерсть выполняет функцию крыльев, вибрирует там, например, но нет, похоже, что для полета ему ничего, кроме магии, не требуется. Хотелось сказать, что мой поход по заснеженному лесу проходил без затруднений. Очень бы хотелось, но это было совершенно не так. Несмотря на зиму, он буквально кишел живностью. По веткам бегали шустрые белки, в ветвях перекрикивались птицы, за каким-то надом оставшиеся в лесу, а не перекочевавшие на юга. Ну и те, кто охотился на всю эту живность, не дремали. Обнаружили мы друг друга практически одновременно. Я и волк, именно волк, с большой буквы «В», потому что зверюга была знатная, больше метра в холке, мех пышный, на солнце переливается. Таких бы на картинке смотреть и радоваться, а вот вблизи да на узкой заснеженной тропке, впечатления совсем иные. Эх, где мое ружье? Но ружья не было, разве что топор метнуть. Так попробуй в него попади. Хотя, активация способности вампиризм оказалась делом несложным. Фактически, просто выбрать цель и кликнуть. О боевых качествах этого навыка ничего сказано не было, но логично же предположить, что выкачивание энергии для донора ничем особо хорошим не закончится. Вот и я подумал, что да, и волк, похоже, со мной согласился, так как вид у него стал не то, чтобы болезненный, скорее обиженный. Уж не знаю, как он смог это выразить своей мордой. Как-то, однако, смог. Ну, тут и дураку станет понятно, что долго ходить вокруг да около зверь не будет. Так и вышло. Волк рванул ко мне, поднимая целые сугробы снега в воздух. Миг, и вот он уже в воздухе, как и мой топор, который я умудрился кинуть одновременно с прыжком зверя. И знаете что, он почти увернулся. Вместо того, чтобы пробить волку прямо в лоб, топор ударил в плечо, да и то не железком, а рукоятью. К моему счастью, и этого хватило. Удар топора все же оказался достаточно силен, чтобы зверь на пару секунд замешкался, сбился. Этим я и воспользовался, сам перейдя в атаку. Один удар мечом, ответный укус мощных клыков. Но размен в мою пользу, клыки лишь проскрежетали по стали доспехов, а вот меч пробил волку брюхо и оставив страшную даже на первый взгляд рану. Зверь истошно завыл от боли и бросился в последнюю атаку, чтобы если не победить, то хотя бы утянуть противника с собой в могилу. Но тут фиг ему, враг уже повержен. Осталось лишь дождаться, пока сам издохнет. Используя преимущество местности, поваленные и стоящие стволы, я быстро отступал, постоянно маневрируя, пока зверь сам не рухнул на снег и не свернулся в скулящий клубок. А вот не надо, не напал бы на меня, остался бы жив. Ладно, нужно добить, чтобы не мучился. Зайдя со спины, быстро воткнул меч в шею, после чего отскочил на случай, если враг просто притворялся. Но нет, он даже не повернулся ко мне, фактически проигнорировав новую рану. Я же, при виде истекающей из раны крови, на меня вдруг что-то нашло. Пришел в себя через несколько секунд, когда сердце волка остановилось, и красная жидкость перестала поступать в артерии. Все мое лицо было в крови, и руки тоже. Вроде бы я должен испытывать отвращение, но не испытываю почему-то. Разве что некоторое сожаление, что инстинкты взяли верх над разумом. А вдруг бы зверь еще был способен сражаться? Как бы там ни было, есть и пить мне больше не хотелось, хотя пару минут назад желудок жалобно подвывал, напоминая, что я уже много часов не имел во рту и маковой росинки. Теперь же чувствовал себя так, будто только что вышел из-за обильного стола. А я еще думал, что вампирская пассивка – вещь лишняя. Оказывается, совсем нет. Попробуй добыть нормальную еду в лесу, а тут напился и наелся одновременно. Главное, чтобы на здоровье такая диета отрицательно не сказывалась. Долго решал, следует ли задержаться и разделать зверя. Шкура-то хорошая, несмотря на то, что немного порванная. Да и мясо будет не лишним, хоть у хищников оно обычно не лучших вкусовых качеств. В итоге победила жадность. Выделать шкуру я бы не смог, просто не умел, но снять смог, а консервацию обеспечит мороз, так что не завоняет. Снятие шкуры вылилось в двухчасовую эпопею. К концу очень хотелось все бросить и просто уйти, но было жалко своих усилий, так что домучился до конца. Разбираться с мясом не стал, не было ни сил, ни желания. Завернул разве что пару кусков, показавшихся наиболее приемлемыми, да и пошел мыться чиститься. Измазался, страсть, еле отмылся. Надо ли говорить, что, благоухая свежепролитой кровью, я весьма скоро снова нарвался. Новые противники были меньше, хотя тоже относились к псовым. Но если первый был первосортным образчиком волка, то эти скорее на дворняк походили. Очень злобных дворняк, и очень голодных. А еще, их было 5 штук. 5. Численное превосходство нужно было срочно уменьшать. Активировав вампиризм на дальнем псе, рванул к ближнему, приблизился на 10 шагов, метнул топор и, несмотря на результат, одним быстрым движением схватил рюкзак за привязанную к нему шкуру волка и метнул этот импровизированный снаряд в третьего пса. Ближайший же, несколько дезориентированный быстротой моих действий, был буквально растоптан. Я с разбегу врезал ему в бочину в лучших футбольных традициях и одним ударом меча добил, просто вскрыл артерии на шее. Отрубить голову мне сил не хватило, но и так результат оказался вполне достаточным. Вторым прибил того, кого сбил рюкзаком. Он не сразу разобрался, что это не противник, и вцепился в мех мертвой хваткой. Вот я его поперек хребтины и располовинил богатырским ударом. Следующим очередь дошла до того, на котором я использовал топор. В него попал не очень удачно, боковой поверхностью топорища, но зато в нос, так что способность сопротивляться враг потерял надолго, осталось его добить ударом по шее, почти отсекшим голову. На этом, собственно, все и закончилось. Последний активный враг стремительно улепетывал. Еще один, тот, на котором я активировал вампиризм в самом начале, уже лежал на земле, не способный держаться на ногах. Вот пусть так и лежит. Я прислонился к стволу дерева, ловя очередной адреналиновый отходняк. Чувствовал себя вполне неплохо. Легкая одышка разве что. И не сказать, что только что закончил бой. Разве что этот самый вампиризм помог, позволив забыть об усталости. Если так, то способность еще полезнее, чем казалось ранее. Кстати, подойдя к трупу с полуотрубленной головой, сделал несколько небольших глотков крови, после чего снова почувствовал необычную сытость. Более того, мысль приготовить что-нибудь из добытого мяса, только что представляющаяся довольно заманчивой, теперь абсолютно не привлекала. И это всего-то с пары глотков. Кровяная диета определенно обладает значительно большим КПД, чем обычное переваривание пищи. Неожиданно в голову стукнуло отключение навыка вампиризма. По самой банальной причине, донор умер, а ведь я его даже не бил. Первый противник, убитый чистой магией, глянул менюшку. Новые способности, полезные, особенно преследование, а то бреду куда глаза глядят, бесцельно. Из интересного, магия крови почему-то резко полегчала. Что бы это значило, однако выбирать нужно. Взял второй уровень вампиризма, как хорошо показавшего себя в бою, и сразу два уровня преследования. На память запахов уже не осталось крови. Итак, пробуем. Где последний пес? Есть отметка. Кстати, не очень-то он и далеко. Нужно попробовать подкрасться, если будет по пути. Где ближайший город? Нет такого. Деревня? Пусто. Человек? Что-то очень слабо ощущается, как раз справа, чуть в стороне от направления, куда убежал пес. Это ему не повезло. Глава 5. Не морозь меня, моего коня. Подкрадывался к дезертиру со всей возможной осторожностью. Спрятался он хорошо, в низко склонившихся ветвях высокой ели. Но благодаря преследованию это ему не помогло. Последние сотни метров пришлось буквально красться, одновременно пытаясь применить вампиризм. Но, несмотря на то, что положение врага определилось уже совершенно точно, способность не наводилась, пока он не попал в поле духовного зрения. Обычным-то его из трех шагов было не разглядеть. Стоило активировать вампиризм, как уже через пару секунд пес сорвался с места, к своему несчастью, не в ту сторону. Вместо того, чтобы отдаляться от меня, он пошел по самой границе дальности способности, что его изгубило. Я рассчитывал, что враг не сразу почувствует отток сил, но, похоже, после повышения уровня вампиризма, он стал намного сильнее, и эффект незаметности пропал. Зато возросла убойность. Пес смог отбежать всего метров на 40 от своего убежища, после чего свалился на землю без сил. Прерывать действие способности не стал, лишь подошел поближе и вызвал менюшку. Как я и предполагал, в момент смерти пса значение количества крови вдруг поползло вверх и остановилось через пару минут, прибавив 3 литра. Тут же использовал их для получения способности. Принюхался. Забавно. Вроде бы и ничего особенного, но все же какое-то изменение чувствуется. Стал ли обонять лучше, хрен знает, но то, что запахи, к которым, кажется, уже принюхался, вдруг снова проявились, это точно. Разделывать пса никакого желания не было, но все-таки подошел и проткнул ножом его шею над артерией, после чего сделал пару глотков крови. Оно, конечно, немного неприятно, зверь дикий, вонючий, да и паразиты могут быть, но это искупалось быстротой насыщения и отсутствием лишних телодвижений. В моем положении, весьма полезно. Паразиты же, их я не особо боялся. В крайнем случае, есть в аптечке соответствующие препараты, и от насекомых, и от червей всяких. Опытный уже, сборы-то в лесу проходит. Иногда по нескольку дней в палатках живешь. Опять же сражения на мечах, вид спорта, сопряженный с травмами, вот и наловчился за 6 лет, что этим увлекаюсь, запасаться необходимыми препаратами. Ну и применять их тоже научился. Даже курсы фельдшерские закончил. Воспоминания про дом что-то провернули в голове. Раз попал в такую ситуацию, то нужно хотя бы видеоархив вести, а то выберусь, а доказательств никаких. Все знакомые будут вруном считать. Достал из рюкзака телефон. Не какой-то там ширпотреб, а настоящий милитар из тыли, толстый алюминиевый корпус, маленький небьющийся экран, встроенная солнечная батарея, сверхэкономичный в спящем режиме, встроенный фонарь, совмещенный со вспышкой, а не вспышка, что может работать фонарем. Ну и, Конечно, весьма неплохая камера, хоть и не лучшая. Сделал несколько фото пса с разных ракурсов, потом шкуры волка и, в конце, вещей, снятых с шамана гоблинов, мимоходом пожалев, что хорошая мысль не пришла вовремя. Вернул смартфон в специальный карман на рюкзаке и двинулся дальше, к людям. Шел долго и без приключений. По дороге пробовал вампиризм. А что, удобно. Он же не только магию восполняет, как я понял из экспериментов. Обычной жизненной силой и бодрости тоже прибавлялось. Вот и сопровождался мой путь падающими белками да птицами. Живность я старался не губить, лишь доводил до полуобморочного состояния. Зато всех сразу, от мышей и кротов, роющихся под снегом, до птиц и белок на деревьях. Иногда попадались звери покрупнее, зайцы, ежи. В результате за световой день отмахал по заснеженному лесу большее расстояние, чем раньше за три, и закончил путь в достаточно бодром расположении духа. У бытия вампиром есть и достоинство. Пытался проводить и другие эксперименты, например, высасывать энергию сразу из нескольких существ. Тут успех мне не сопутствовал, это можно было делать, но лишь на нескольких очень близко расположенных живых существах. В ином случае, если приходилось растягивать область воздействия, то вместо того, чтобы получать энергию, она начинала у меня стремительно убывать. Приближение к конечной точке маршрута я почувствовал заранее, путь к цели начал как бы скакать с одного маркера на другой, не было указания, какого конкретно человека я ищу, вот и начал прыгать, стоило групповой цели распасться на отдельные отметки. Скоро удалось и сосчитать людей, всего их было 11, 9 мужчин и 2 женщины, и чем ближе я приближался к ним, тем меньше мне они нравились. Уже в сумерках я прокрался к небольшому огороженному высоким забором хутору и аккуратно забрался на дерево в 50 метрах от жилища. Наблюдение только подтвердило мои подозрения. Во-первых, стены хутора несли следы штурма, часть кольев была выломана и одна из секций сильно покосилась. От одного из отдельно стоящих строений остались лишь головешки. Судя по отсутствию снега, недавние мужчины, шляющиеся по двору без особой цели, были одеты крайне неряшливо, но, при этом у каждого на поясе либо дубина, либо кинжал. У одного даже меч, хотя на дворянина он не походил. Может, конечно, здесь самый последний сиволапый хуторянин без меча из дома не выходит, но что-то сомнительно. Ну и последнее наблюдение, окончательно утвердившее в моих умозаключениях, из дверей большого дома вдруг с визгом появился колобок. Ну, в действительности, просто не ожидал увидеть человека с фигурой жертвы фастфуда. Одет он, однако, был куда опрятнее других мужчин, безразмерный балахон бежевого цвета из плотной ткани, тряпичные штаны в фон, кожаные сапоги огромного размера, явно сделанные на заказ, на голове темно-коричневый остроконечный колпак, этакий загнутый назад рог. Вслед за колобком из дверей показался один из предполагаемых налетчиков, тот самый, с мечом. Сейчас у него в руках была обычная палка, которой он и охаживал колобка по немалым телесам. Судя по тому, что хлопки отчетливо слышались даже с моего наблюдательного поста, бил он не сдерживаясь. Если бы не естественная амортизация, то колобку бы не поздоровилось. Впрочем, ему и так более чем хватало, он громко визжал после каждого удара, но выскочить в полуоткрытые ворота не пробовал. Там стоял охранник, которого увиденная картина весьма веселила. Он громко гоготал хриплым пропитым голосом. Наконец избиение закончилось, и толстяк был отправлен обратно в дом. Вслед за ним скрылся и мечник. Я же думал, что делать, можно просто пройти мимо. Не может быть, чтобы этот хутор был единственным жилищем на 100 километров вокруг, должны и еще быть люди. Идею просто подойти и поговорить я сразу отбросил как неудачную, дома бы к таким личностям побрезговал идти. Здесь же, так что выбор был между тем, чтобы просто уйти и напасть. С технической стороны вопроса сложностей возникнуть не должно. Противники к обороне не готовы, видеть меня не способны, иначе бы уже обнаружили. То есть и магией, скорее всего, не владеют. Основная проблема находилась в морально-этическом плане. Вдруг все мои придумки, выдумки и есть, и это просто хуторяне, у которых баня сгорела да забор покосился и сами они, уроды. Впрочем, сопли в сторону. Тут вам не там, нужны сведения, деньги, транспорт. Противник может этим обеспечить. Значит, если все не так, как видится, то свидетелей остаться не должно. Зима все скроет, а к весне меня тут уже давно не будет. Еще несколько часов до меня доносились вопли, смех, чьи-то панические крики, кажется, женские. Наконец все затихло, лишь один неудачник ошивался у ворот, охранник из него был аховый, он сидел у небольшого костерка, и казалось, что его ничего, кроме поддержания относительного тепла, не заботит. Впрочем, вид на дом у него открывался отличный, так что, если противник боялся побега, то смысл в его действиях был, а вот от нападения снаружи это не спасало, особенно, когда нападали с помощью магии. В последний раз проверил снаряжение, не примерз ли меч к ножнам, не болтается ли топор за спиной. Все было нормально, так что активировал вампиризм на часовом. Тот уже с полчаса клевал носом, поэтому не сразу понял, что происходит. А может и потом не понял, так как его действия были на редкость идиотическими, он вдруг упал на колени и начал что-то блажить. Впрочем, достаточно громко, чтобы это привлекло внимание других. Часовой же, как сидел, так и повалился лицом прямо в огонь, после чего вампиризм сам деактивировался в связи со смертью цели. К моему удивлению, несмотря на поднятый шум, никто в доме даже не пошевелился. Ну, это и к лучшему. Тогда я сам их расшевелю. За время наблюдения я увидел и запомнил 6 бандитов в духовном зрении. Часовой был 7-м. Остальные не показывались. Колобка я решил не трогать, он вроде бы не при делах. Также я смог вычленить среди тех, кто находился на хуторе, 2 женщин, их я тоже пока проигнорировал. Первым под удар попал мечник. Как я потом понял, выбор был не слишком удачен. Крики поднялись почти сразу после активации вампиризма, а через несколько секунд случилось странное, из всех окон и щелей дома вдруг полился ослепляющий свет. Это было неожиданно. Пришлось некоторое время моргать, чтобы вернуть способность видеть. Еще неприятнее было то, что после вспышки вампиризм слетел. Но это я поправил даже раньше, чем проморгался, благо духовное зрение работало стабильно. Второй раз сбить способность противник не смог, то ли не успел, то ли уже не мог. Через 5-6 секунд вампиризм деактивировался штатно, то есть мечник отбыл в мир иной. Дальше же начался конвейер, поймать метку очередного бандита, активировать вампиризм, дождаться деактивации, взять следующий маркер, и так 6 раз. Под конец пришлось поднапрячься, 2 бандитов рванули в бега, но это им не помогло. Один рухнул у ворот, второй же успел отбежать метров на 60, шустрый. Собственно, на этом бой и закончился. Из дома доносились какие-то невнятные звуки, но убегать оставшиеся жители не стали, вот и хорошо, не придется брать грех на душу. Слез с дерева и направился к хутору. По дороге внимательно осмотрел Шустрого, который оказался ко мне ближе всех. Что сказать, бомж обыкновенный, средневековый. Снял с него какой-то нашейный знак, то ли монета с дыркой, то ли символ какой. Главное, что серебряный. А еще, дубинку и кинжал. Материал последнего, дрянь редкостная. Похоже, простое железо, да еще и пористое. Мой меч даже не царапал его, а просто резал. Барахло. Но ценность, наверное, какую имеет, так что разбрасываться не буду. Трофеи из часового и первого бегуна не порадовали, дрянной топор и аналогичного качества клевец. Даже висюлик на шее никаких не было, босяки. Остался только дом. «Эй, хозяева, дома есть кто?» — крикнул я и постучал в дверь, ногой, со всей дури, 3. «Открывай давай, гость в дом, радость в дом». Лезть в замкнутое помещение мне как-то не улыбалось. При неудачном стечении обстоятельств там можно и остаться навсегда, так что пусть хозяева лучше сами выйдут. Те не спешили, поэтому пришлось их поторопить, на секунду активировал вампиризм на толстяке и еще 2 раза пнул дверь. Результата не добился, похоже, не поняли. Повторил операцию еще 2. Такие меры убеждения оказались куда более действенными, уже через 10 секунд дверь приоткрылась и в щели показалась круглая харя Колобка. Я, почувствовав, что кто-то приближается, заблаговременно отошел на несколько шагов. «А вот и вы!» — преувеличенно радостно заявил я. «Все равно не поймет, так хоть интонацию должен узнать. Давай-ка сюда, и остальных зови. Давай, давай, Шнилле». Через пару минут я рассматривал 3 оставшихся в живых жителей, Колобка и 2 женщин неопределенной наружности. Лица у тех распухли и посинели от побоев, а сами они были замотаны в тряпки, так что ничего определенного о женщинах сказать было нельзя, разве что то, что бандиты были уроды моральные и туда-то им и дорога. Чтобы их чем-то занять, ткнул рукой в трупы у ворот, показав 2 пальца, а потом дальше за ограду, показав 1 палец. Пантомимой я смог донести, что бандитов нужно раздеть, обыскать, а тела их закопать. Надеюсь, поняли. Во всяком случае, толстяк кивал очень интенсивно, и на его пухлом лице явно была видна работа мысли. А еще все трое непрерывно кланялись, как китайские болванчики. Отправив работников на уборку мусора, сам зашел в дом. Темнота, хоть глаз коли. Пришлось доставать из рюкзака смартфон и светить им, выставив на минимум мощности. Быстрый обзор по верхам показал, что со своими действиями умудрился не ошибиться, все убитые явно были бандитами, или как минимум относились к одному отряду. У всех было вооружение, его сбором я и занялся. Судя по всему, главным в шайке был именно мечник. На его шее был обнаружен даже не один, а целых 5 различных амулетов, в том числе 2 золотых. Кроме того, внимание стоил его богато украшенный пояс, явно вместе с мечом снятый с какого-то дворянина. Сам же меч был, пожалуй, лучшим из того, что удалось увидеть в этом мире, длинный, с развитой крестовиной, качественной гравировкой и неплохой сталью клинка, не хуже моего, во всяком случае, а это показатель, ведь добиться подобного результата с местным уровнем технологий ох как непросто, да и вообще игрушка отличная, может даже себе оставлю. Из остальных бандитов смог порадовать лишь один, огромный зверолюдного вида мужик без признаков интеллекта на лице, зато его мощные руки даже после смерти крепко сжимали древко секиры, похожий на стрелецкий бердыш своей формой. Помимо весьма неплохого оружия, явно серийный образец, хоть и не элитный, как меч, но вполне достойный, бандит меня порадовал небольшой кожаной сумкой вполне современного вида, кожа была отлично выделана. В сумке оказалась казна бандитов. Кладом они, похоже, не доверяли, мне же лучше. Внутри весьма увесистой сумки лежало несколько десятков довольно крупных серебряных монет с дыркой посередине, пара золотых схожей формы, а в отдельном отделении – почти 3 десятка самых разнообразных украшений. Духовное зрение показывало, что как минимум половина из них – непростые побрякушки, а несут в себе некую магию, хотя тут ему полностью доверять я бы не стал. Иногда самые простые камни в духовном зрении светились как факелы в ночи, а серебро оказывалось практически невидимым. Сумку сразу же перекинул через плечо, благо было видно, что за ней, в отличие от всего остального снаряжения, тщательно ухаживали, и она удобно устроилась около бедра, просто, будто здесь и была. Собранные из бандитов амулеты сложил в нее же, в соответствующее отделение. Разобравшись с материальными благами, перешел к нематериальным. Менюшка показывала следующее. Из необычного, поднялся уровень дикаря, не иначе чем из-за моего двухдневного практического курса выживания в дикой природе. А еще уровень, и опять без каких-либо эффектов. Ну и ближний бой улучшился. Тут тоже ничего удивительного, только и делаю, что им пользуюсь. Ладно, что есть еще? Магия крови опять сильно подешевела. Взял вампиризм 3 ур, 2 уровня верховой езды и речь. Последнюю просто из соображений того, что ранее у меня ее не было именно как способность. Вдруг повезет и учить местное наречие не придется, было бы крайне полезно. С вампиризмом, понятно, боевые качества нужно повышать. Верховую же езду взял из-за того, что один из домиков оказался совсем не домиком, а вовсе даже конюшней, судя по всему, не пустой, так что дальше поеду со всем возможным комфортом. Вышел из дома, огляделся, тела уже куда-то отволокли, ну и гуд, огляделся духовным зрением, все на месте, никто не убег, копаются на заднем дворе. «Эй, гарсон», подал я голос, «а ну-ка гони сюда, шнилли, 2 секунды, хоть по секундомеру засекай». И вот массивная туша колобка уже передо мной. Похвальная оперативность. Кстати, следует сразу определиться, почему я разговариваю с людьми в таком тоне. Это не из-за моей бескультурности, как можно подумать, а в соответствии с нормами поведения этого времени. То, что у нас определяется не иначе, чем заносчивый ублюдок, в средние века, непременные атрибуты дворянина. Отыгрывать же солдата или там наемника, какого мне не хотелось, это люди опасные, но юридически бесправные, на них любой властитель может безнаказанно наехать, нападать же на дворянина, пусть и неизвестной страны, поостерегутся, в крайнем случае, хотя бы попытаются не убить, а взять в плен, убивать дворянина без суда и следствия, западло, сейчас ты убил, а завтра, тебя, кому это нужно, ну, рассказывай, кто ты, откуда, кто эти бандиты, откуда взялись, говори, колобок преданно поедал меня глазами, пока лицо его вдруг не просветлело. «Дык, это, ваш брать, вот клянусь». Именно так его слова перевелись у меня в голове, хотя сказаны, понятно, были на совершенно ином наречии. Сирик, я буду, сэр Гура, личный повар, бывший повар. Тут же погрустнел толстяк. Погиб сэр Гур, зашибли его насмерть. Третьего дня, как налетели тати, двоих латников сразу закололи, а сэра Гура из седла выбили, да бердышом голову отрубили. Марку да латку сильничали. Меня били смертным боем. Век вам, ваш брать, благодарны будем за избавление от извергов. Толстяк рухнул на колени и начал биться головой о порог, отбивая мне поклоны. Ладно, заплутал я слегка, конь пал, много дней по лесам да болотам ходил. Где сейчас, понятия не имею. Расскажи-ка о землях здешних, кто тут правит, где проживает. Глава 6. Моего коня Белогривого. Рассказ толстяка был довольно смутным, то ли он и сам многого не знал, то ли проблемы перевода сказывались. Единственное, что удалось точно выяснить, правит этими местами то ли князь, то ли герцог Оирте, то есть находились мы в герцогстве, княжестве Оирте. Был здесь один крупный торговый город, стоящий на пересечении двух судоходных рек и являющийся по совместительству столицей герцогства, а также 2-3 городка поменьше, замки вассалов герцога, множество деревень и огромное количество отдельных хозяйств, типа того, где мы сейчас находились. О том, что здесь делал погибший рыцарь Колобок, смог рассказать куда больше. Сэр Гур, как ни удивительно, ехал воевать. Для этого он заложил свое поместье ростовщикам. Тут повар покосился на сумку, что висело у моего бедра. Воинов у него не было, кроме парочки латников, исполняющих по совместительству функции слуг. Нормальный отряд он собирался нанять. Наемники слетелись в Оирте, столицу, на призыв герцога, но вступать сразу в его армию не спешили, торговались за лучшие условия. Однако денег у властителя было по-любому меньше, чем желающих продаться. Оставшимся либо придется воевать бесплатно, за одни трофеи, либо наниматься к кому-то еще. Воевать же собирались с моргулами, этакими местными татаро-монголами, с поправкой на магию. Трофеи с них были не очень хороши, доспехи они носили в основном кожаные, лошадки у них неказистые, хоть и выносливые, но далеко не рыцарские. Так что взять с них можно было разве что луки, в производстве которых они большие мастера, да амулеты, изготовленные их шаманами. Последние могли быть весьма дорогими, но, чтобы взять полную цену, требовалось провести качественную оценку, то есть был нужен умелый и знающий маг. Эта же публика брала за свою работу столько, что никаких денег не хватит. Вот и скупались амулеты по дешевке перекупщиками да трофейщиками. Сами шаманы тоже представляли собой большую проблему. В прямой бой они почти никогда не вступали, но поддерживали своих бойцов очень эффективно. Каждый степняк имел хотя бы слабенький амулет, отклоняющий стрелы противника, а кто постарше, даже удары мечей. Часто встречались своеобразные магические гранаты со злобным духом внутри, что могли вывести из строя разом до 10 солдат. Причем выполнены они были в виде обычных стрел, отчего только выигрывали в эффективности. К счастью, подобных боеприпасов у моргулов было немного, иначе воевать с ними было бы совсем уж кисло. Получив весь этот ворох информации, я задумался, стоит ли влезать в местные разборки. С одной стороны, воевать за чужого дядю на какой-то левой войне не хотелось. С другой, а спрашивать-то меня будут, судя по всему, кочевники уже где-то недалеко от этих мест. Станут ли они слушать, что я вообще-то не местный, а так, мимо проходил? Сомневаюсь. Значит, в любом случае вначале нужно двинуться в Оирте, большой город с мощными стенами и многочисленными защитниками. А вот потом, можно просто двинуть дальше, без какой-либо цели, по стране, охваченной войной. Можно нанять охрану из тех же наемников. Вот только кто гарантируется, что они тут же тебя не прирежут, за ближайшим кустом? Зачем далеко ходить, если деньги, вот они? А последовать по стопам сэра Гура, создав свой отряд, причем не только из наемников, уверен, что в городе можно будет найти и других вояк, готовых защищать свою родину под моими знаменами. Идея хоть и казалась на первый взгляд глупой, но, по внимательному рассмотрению, все больше меня завлекало. Действительно, ну где еще можно получить такой опыт сражений, как не во время войны? Причем, находясь на командной должности, риск снижался до приемлемого минимума. Ну и трофей, не следует о них забывать. Сомневаюсь, чтобы местные могли путешествовать между мирами, иначе бы у них было бы куда более совершенное оружие, чем то, что я видел. Значит, придется самому как-то выкручиваться, а что для этого нужно? Знания и деньги. Знания есть у магов, которых могут заинтересовать трофеи с шаманов – А деньги можно получить, если будут хорошие трофеи. Взвесив еще раз за и против, решил, иду воевать. Но вначале, инвентаризация. На войне главное учет и контроль. Ну и деньги, конечно. К счастью, последние у меня имелись, не так много, как хотелось, зато чужие. Надо сказать, рыцарь подготовился весьма неплохо, только по охране не рассчитал. Для быстрого перемещения он приобрел два скоростных торговых фургона последней модели, у них даже некий допотопный аналог рессор наличествовал. Запрягались в фургоны по 6 специально подобранных и обученных лошадей, что позволяло им держать скорость намного большую, чем обычно держит обоз. Если, конечно, перемещение осуществляется по дорогам или, хотя бы, по ровной местности. Также толстяк утверждал, что рыцарь приобрел у одного известного мага амулеты, защищающие от магии шаманов. Скорее всего, именно активация одного из них сорвала мне вампиризм. Впрочем, разово и восстановить воздействие ничего не стоило. Но и вампиризм, строго говоря, не относится к шаманизму. Хотя, кто знает, я в этом дилетант, пользуюсь тем, что есть, как начинающий юзер, умеющий тыкать по нужным кнопкам, без понимания процесса. Взял рюкзак и отошел в лесок метров на 100 от подворья. Достал сверток с амулетами гоблина. Что-то мне надоело их таскать. Весь рюкзак уже провоняли. Так, может, удастся хоть применить как-то. Будь это какая-нибудь некромантия, то я бы, может, и не решился. Но тут особо думать не нужно. Описание способности говорит, что... Вот и поговорим. У меня есть, что предложить ненужного, и есть, что попросить нужного. Эй, духи, слушайте меня. Начал я орать на всю Ивановскую, чтобы точно услышали. Отдам вещи, лежащие передо мной, тому, кто согласится учить меня магии и толковать предназначение амулетов в течение одного года. Хотелось бы сказать, что мне тут же явились тучи духов и научили уму-разуму. Но чего врать-то? Я битый час сидел и орал эти фразы на разный лад и даже на разных языках. Пытался громко думать, даже что-то типа мультфильма придумал. Чуть голос не сорвал. И вот, когда нужные фразы уже настолько забились мне на подкорку, что я уже не задумываясь их бормотал себе под нос, войдя в некое подобие полусна-полутранса, у меня наконец-то что-то начало получаться. Это было как будто поток прохладной воды, в который окунули мою разгоряченную голову. Он тек через мой разум и вымывал мысли, а в конце вместо них возникла одна, согласен. Вот так, одно слово образ, и чужое присутствие пропало. Вызвал менюшку, ХМ, свободу, взглянул еще раз на выложенные амулеты. Снятые с шамана висюльки совершенно не изменились, а вот веник представлял собой печальное зрелище, оборванные нити и ни одного плененного духа, да и нити постепенно ветшали. От когда-то опасного артефакта остались одни воспоминания. Ну и отлично, зато теперь вместо бесполезной вещи, есть полезный контракт. Вгляделся в лежащие амулеты, желая понять их предназначение, и на секунду оторопел. Над каждым амулетом возникла табличка, совершенно такая же, как при вызове менюшки. Похоже, дух себя не стал утруждать разъяснениями, а воспользовался имеющимся интерфейсом. Ну и ладно, так даже привычнее. Большинство амулетов оказались либо обманками, либо статусными. Лишь два представляли собой что-то приличное: малый защитный оберег и клопомор. Оберег представлял собой волчий коготь на веревочке. Веревку снял и выкинул, она ничего не делала. Коготь положил в карман. Пущай работает. Клопомор выглядел как небольшой круглый камешек с дыркой посредине, прицепил к поясу, попробовал активировать, вроде получилось, нужно было просто коснуться амулета и мысленно вливать туда энергию. Кстати, последний после моего камлания осталось всего ничего, сам не заметил, как потратил. Глава 7, эх, дороги, выезжали на следующий день, хорошо выспавшись. Ну, я хорошо выспался, а колобок с женщинами, не особо, так как вчера до позднего вечера и все утро с рассвета загружали фургоны найденным в подворье фуражом. Хозяин дома, судя по всему, был человеком зажиточным, амбар был полон, так что с питанием нам и лошадям вопрос не стоял. Ну, спасибо ему за это. Ехали в таком порядке. Вначале фургон с толстяком вместо возницы, потом две лошадки, для которых не нашлось дел, раньше на них ехали латники. Дальше ехал второй фургон, который попеременно вели женщины. Я же гордо рысил на рыцарском коне, занимая наиболее выгодное для обзора местности положение. Этакий мобильный дозор. А если честно, просто учился управляться с этой скотиной. Нет, верховая езда реально помогала, но рыцарский конь, это тебе не хухры-мухры. Он имел ко многому свое мнение, менять которое не собирался. Да и, приученный к другому наезднику, меня он воспринимал с непониманием. Мол, что это тут за хрен с болота? Ничего, привыкнет. Пока же приходилось поднапрячься и совершенствовать навыки наездника. Бой пока даже не думал пробовать, а вот в галоп уже начал пытаться переходить, поэтому не очень-то обращал внимание на происходящее вокруг и появление опасности. Первый заметил Колобок, который, напротив, постоянно крутил головой и шугался каждой тени. Моргулы. Раненый свиньей завопил толстяк, дав петуха от страха. Глянул назад, напрягая зрение. Действительно, из леса как раз выезжала кавалькада из нескольких всадников. Они нас тоже заметили и начали ускоряться. «Гони!» — гаркнул я и сам ткнул коня пятками. Шпор у меня не было, а брать сапоги убитого рыцаря побрезговал, но это и к лучшему, так конь слушался, хоть и без особого желания, а вздумай я его пришпорить, и, кто знает, мог и скинуть в самый неподходящий момент. Толстяку не нужны были мои подсказки, он и так уже охаживал коней хлыстом, заставляя их перейти в галоп. Благо дорога в этом месте была довольно ровная и прямая. Я же переместился в конец каравана, создавая импровизированный заслон. Нет, стоять до последнего, спасая других, я не собирался. Один раз уже спас, вот и хватит с меня. Но получить представление о том, что из себя представляют местные кочевники, нужно. Вдруг они чудо-воины и нет им преград, тогда лучше как-нибудь избежать дальнейших с ними столкновений. Будь догоняющий нас отряд побольше, я бы еще подумал, но их было всего 8. При этом каждый шел о двух конь, имел двух коней, чтобы можно было быстро менять уставшего коня на отдохнувшего. При длительной погоне оторваться было сложно, а вот некоторое время держать их на расстоянии, вполне. Начал немного придерживать коня, чтобы сократить дистанцию до преследователей, внимательно следя за тем, что они делают. Когда до противника оставалось 100 метров, шедший впереди степняк выхватил из специального крепления на седле лук и попытался произвести первый выстрел. Именно попытался, так как я, заметив этот маневр, пришпорил коня, одновременно активируя вампиризм. Как показала практика, на 3-м уровне он был эффективен 300 метров. Дальше же хорошо действовал лишь на неподвижные цели, удержать в фокусе способности движущегося противника не удавалось. Но сейчас-то расстояние было в 3 раза меньше и проблем с удержанием фокуса не наблюдалось. Стрелу противник все-таки выпустил, но я даже за ней следить не пытался, явный промах и недолет. Да и неудивительно, мощность воздействия снова возросла, так что уже через пару секунд степняк бы просто рухнул на землю, если бы его не поддержали товарищи, вовремя заметившие, что с ним что-то не то. Вот только поздно, в седле уже был труп, судя по активности способности. А вот мне, напротив, стало удивительно хорошо. Усталость пропала, будто не было нескольких часов в седле, сила так и перла наружу. Однако на достигнутом я не остановился и сразу после смерти первого степняка активировал вампиризм еще раз, на всаднике, что держался чуть позади основной группы. Со вторым степняком поначалу как-то не шло. Способность работала, но будто в холостую, только очки магии улетали, вместо того, чтобы увеличиваться. Но через 10 секунд все наладилось, магия поползла вверх, а воин закачался в седле. Он так и рухнул, никто из противников не смотрел назад. Все нахлестывали своих коней, пытаясь добраться до меня как можно быстрее. Но тут уж фиг, на короткой дистанции рыцарский конь значительно выигрывает в скорости. Кроме того, мои доспехи были значительно легче местных рыцарских, при той же прочности. Просто сталь была хорошей. Такая здесь шла лишь на самое качественное оружие. Дистанция практически не сокращалась, несмотря на их усилия. Я же активировал способность уже на 3-м степняке, опять же выбрав заднего. С ним проблем не возникло, но так как он шел в группе, то ухудшение здоровья было замечено, а взглянув назад, они обнаружили отсутствие еще одного. То есть степняки, считая последнего, потеряли уже 3 из 8. А по мне даже ни разу не выстрелили нормально. Моргулы начали сбавлять скорость, а среди воинственных воплей становилось все больше озадаченно испуганных. Падение 4-го противника стало последней каплей, они резко развернулись и бросились на утек. Ха, так вас и отпустил. Мой конь еще был полон силы, как я уже отмечал, был значительно быстрее низкорослых степных лошадок. Погоня продолжилась, но теперь наши роли поменялись. Падение 5-го степняка вызвало новую волну панических криков, а потом один из трех оставшихся степняков вдруг резко осадил коня и бросился ко мне. Пришлось и самому тормозить, активируя способность на новом противнике, хотя пятый еще не был убит, только выведен из строя. Расчет степняка был понятен, быстро развернувшись он мог приблизиться ко мне быстрее, чем я бы успел среагировать в случае, если бы мне нужно было время на подготовку. Но тут ему не повезло, способность переключалась практически мгновенно и не требовала подготовительного периода. В результате до меня степняк все-таки доехал, причем даже еще живой, но вот активных действий уже произвести не мог и очень быстро закончил свое существование. Однако геройство степняка все-таки не было совсем бесполезным, чтобы не попасть под его выстрел, мне пришлось сильно замедлиться, почти остановиться. В результате оставшиеся двое врагов получили хорошую фору, которая должна была им позволить достигнуть леса до того, как я их догоню. Но это не заставило меня бросить погоню. Да, задача усложнилась, но отпускать врага в мои планы не входило. Они слишком много узнали о моих возможностях. И, к тому же, заимели на меня большой зуб. Одного из степняков я все-таки смог достать, не успел он уйти до того, как стволы деревьев их скрыли. Оставался один. С ним пришлось повозиться, гад, вместо того, чтобы продолжать мчаться по дороге, где я быстро бы его догнал, повернул коня прямо в заросли, совсем животину не жалея. Результат очевиден, переломав ноги, лошадь лежала метров через 100, жалобно крича. Пришлось добить, активировав вампиризм. Своего коняшку я пожалел, аккуратно завел поглубже в лес и привязал, после чего продолжил преследование на своих двоих, бегом. После поглощения такого количества жизненных сил, энергия из меня так и перла. Я летел по лесу, чуть ли не быстрее лошади, и совершенно не уставал. Добив павшую лошадь, стал осторожнее. Степняк не мог уйти далеко, поэтому логично теперь ожидать засаду. И я оказался прав. Следы противника уходили вперед, а чувство преследования утверждало, что он значительно левее. То есть он сделал петлю и засел в засаде, надеясь застать меня врасплох. Хрен ему по всей морде. Я сам взял левее, стараясь удерживать между собой и целью стволы толстых деревьев, чтобы он не мог меня увидеть и подстрелить. Удалось подобраться достаточно близко, прежде чем предательский треск незамеченной под снегом ветки его спугнул. Вот только поздно. Глазами я его еще не видел, а вот в духовном зрении, отлично. До меня донесся страшный вопль загнанного зверя. Враг понял, что ему остались последние секунды жизни. Когда я к нему подошел, он лежал на спине, смотря в небо, а на его лице навеки было запечатлено выражение бесконечного ужаса. Достал смартфон, щелкнул фотку. Нет, я не из тех, кто будет смотреть на мучения человека и вместо того, чтобы помочь, снимать их на камеру. Просто всегда так теперь делаю, пополняю архив фотографиями убитых противников. Так что фотка степняка стала лишь очередным элементом в архиве. Так сказать, ничего личного. Глава 8. Пыль да туман. Быстро обыскал мертвого степняка. Не столько ища ценности, сколько изучая снаряжение. Упакован он был весьма достойно. Кожаный доспех, дополнительно укрепленный на груди и спине, кожаный же шлем с войлочной подкладкой, плюс круглый обтянутый кожей и окованный по контуру щит. Из дальнего вооружения был лук, стрел два колчана, в каждом штук по 30. Солидный боезапас, и весит прилично. Из оружия ближнего боя, копье с длинным обоюдоострым наконечником, судя по всему, переделанным из обычного пехотного меча, а также ятаганный большой нож. Все, кроме лука, особым качеством не отличалось, но хоть не совсем сырое железо, вполне подходит для боя. Подумав, решил забрать степняка с собой. Появился план, как его можно с пользой применить. Тащить такой вес было не особо тяжело, поначалу, а вот в конце пути, уже куда сложнее. Запас украденных жизненных сил от таких нагрузок быстро таял. Конь к увеличению веса, да еще так неудобно расположенного, оказался не в восторге, но ничего, терпеть ему недолго.